Путь самурая. Пинки хлопотала у плиты. Глория с унылым видом мыла посуду. «Вот же Флай! Как должен мыть посуду, так сразу дела у него!» С раздражением проворчала скейтбордистка. «Еще вот это! Что бы я без тебя делала?» Сладко пропела Пинки и подложила Глории еще стопку тарелок в раковину. Глория утомленно вздохнула в ответ. В кафе вбежал возбужденный Флай с розовым чемоданом в руках. Он начал поспешно складывать в него пирожки и пирожные. «Привет, девчонки! Скорее собирайтесь!» — крикнул он и сунул в рот плюшку. «О, пришел!» Глория схватила брата за плечо и потянула к раковине. «Между прочим, это твоя работа! Проиграл в камень-ножницы-бумагу, значит, мой!» «Некогда мыть, Гло! Мы идем искать сокровища!» Флай вывернулся из крепкой хватки сестры и снова бросился к чемодану. «Так, ага, пироги, пончики, тортики, слоечки». «Что еще за сокровища?» — нахмурилась Гло. Флай достал из-за спины какой-то рулон и торжественно развернул его. «Вот, в этой карте все обозначено. Нашел за Роминым столом». В центре листа был изображен кристалл-звездочка. Вокруг – пунктиры и надписи. Глория со звоном бросила тарелку обратно в раковину. «Ну, можно и за сокровищами». Скейтбордистка была рада улизнуть от скучной работы. Пинки задумчиво смотрела на карту. Она показалась принцессе очень знакомой. «Ребята, надеюсь, вы не расстроитесь, но эта карта принадлежит нашему общему другу». «Правда? А кому?» — спросила Глория. «Да?» — удивился скейтбордист. «А кому?» «Урашу». Пинки вздохнула, о чем-то вспомнив, и улыбнулась. А затем принцесса усадила друзей за столик и начала рассказ. «Когда Ромочка был совсем маленький, и у него было не так много игрушек, бабушка подарила ему настоящего сумрачного ниндзя Ораша». Пинки закрыла глаза и погрузилась в воспоминания. В тот день Ораша доставили в комнату Ромы в яйце. Мальчик оставил игрушку на столе и убежал играть с бабушкой. Внезапно яйцо-сюрприз вздрогнуло и едва заметно покачнулось. В следующий миг оно подпрыгнуло, словно живое, и с треском раскололось надвое. Из скорлупы выпрыгнул боевой ящер, облаченный в безупречный черный костюм ниндзя и маску, скрывающую лицо. Он выхватил свои пластмассовые мечи и застыл в эффектной боевой позе. Ораш сразу начал искать, какую бы миссию выполнить. К яйцу прилагалась загадочная карта. Ее-то ящер и принял за свое первое задание. Ораш достал из половинки контейнера свернутую бумажку. Развернув карту, сумрачный ниндзя внимательно изучил ее. Он пристально вгляделся в кристалл в форме звезды, нарисованный в центре. Потом оторвался от карты, огляделся в поисках ориентиров, снова посмотрел в карту. И тут послышался какой-то странный шум. Ораш замер, прислушался и шустро прыгнул за пакетик мармеладок, тоже прилагавшийся к подарку. Шум нарастал, и вдруг на стол стали запрыгивать странные существа. Это была целая стая кошечек-точилок. Они весело мяукали и скакали по столешнице. Следом за кошками на стол забрались Пинки и генерал. «Сюда, генерал! Давайте скорее знакомиться с новеньким!» Принцесса с энтузиазмом тянула Декроля за лапу. «Конечно, дорогая принцесса! Всегда интересно узнать, кто же таится в подарочном яйце!» Однако, добравшись до места, они нашли только пустые половинки яйца контейнера. Кошечки, Пинки и генерал растерянно озирались по сторонам. Одна из точилок принялась качаться на половинке яйца, как на качелях. «А где наш новенький?» — растерялась Пинки. неожиданно другая точилка радостно запищала, прыгнула за пакетик мармеладок и вытянула оттуда хвост ящера. Ураж упирался как мог. Кошечка тужилась и тянула. Крепление на хвосте не выдержало, и точилка вместе с оторванным хвостом покатилась к ногам Пинки и генерала. «Ой, вот же он!» Радостно вскрикнула лунная принцесса, подбирая хвост. «Да, частично!» — хмыкнул генерал. Ураж пошевелился в своем укрытии, и пакет предательски зашуршал. «Здравствуйте! Выходите, пожалуйста, мы хотим познакомиться!» Пинки перехватила хвост поудобнее и подошла к месту, где прятался сумрачный ниндзя. «Я принцесса Пинки, а это генерал де Кроль. Добро пожаловать к Ромочке!» Самурай выбрался из укрытия и вежливо поклонился. «Ураж!» Он забрал из рук Пинки собственный хвост и поставил на место. Проверяя, хорошо ли все держится, ящер закрутился волчком и случайно сбил хвостом точилку. Кошечка-точилка отправилась в полет. Пинки охнула. Остальные точилки, радостно улюлюкая, побежали за подругой. Ураж виновато посмотрел вслед точилке. На плечо ему легла лапа генерала. «Ничего страшного, мой друг. К любому хвосту можно привыкнуть». Затем плюшевый заяц продемонстрировал свой маленький хвост, подкрепляя сказанные слова. Ящер посмотрел на заячий хвостик и сравнил со своим, немного удивившись. Ураж еще никогда не встречал таких хвостов, как у генерала. «А пойдемте в мое кафе», — радушно предложила принцесса. Пинки и генерал стали спускаться со стола. Снова послышался шум и гам. Точилки вернулись, неся на спинах улетевшую подругу. Кошечки облепили Ураша, выпрашивая повторить аттракцион с полетом. Ящер ловко перепрыгнул назойливых малышек и бросился догонять новых друзей. По пути в кафе принцесса и генерал всеми силами старались сделать так, чтобы Урашу понравился его новый дом. Но сам ящер думал только о выполнении своей важной миссии. Он шагал следом, напряженно щурился и оглядывался, пытаясь найти хоть какие-то ориентиры для поиска таинственной звезды. И хотя генерал и Пинки развлекали Ураша разговорами, он не отвечал. «А наша принцесса готовит потрясающие торты и круассаны!» Галантно заметил де Кроль и обернулся на новичка. Но за спиной никого не было. «Монами! Друг мой!» — позвал ящера де Кроль. «Он опять потерялся!» Расстроенно вздохнула принцесса. «Что ж, постараемся уделять больше внимания нашему новенькому!» — пожал плечами генерал. Ураж в это время, словно тень, скользил по комнате Ромы. Он внимательно осматривался, сопоставляя окружение с таинственной картой. Ящер поднял голову вверх, и взгляд его зацепился за звездочку, подвешенную к лампе в виде луны, домику принцессы Пинки. «Ото! Хаджиме!» — радостно воскликнул ниндзя. «Цель обнаружена!» Ураж быстро придумал план и приступил к его осуществлению. С помощью линейки и треугольной фигурки из набора кубиков он сложил простенькие качели-балансир. Потом, выбрав самый тяжелый кубик, Ураж подтащил его к качелям. Стоя на одном конце линейки, ящер с трудом поднял куб над головой и кинул на другой конец с криком «Ото!». Он зажмурился и уже приготовился взлететь, но ничего не происходило. Сумрачный ниндзя открыл глаза и увидел генерала, который держал кубик в лапах. Рядом стояла Пинки. «О, прекрасные качели, друг мой!» Генерал дружелюбно улыбнулся. «Но вы теперь не одиноки. Не обязательно развлекать себя самому». «Да, Ураж, теперь у тебя есть мы!» Лунная принцесса закивала. Пинки заливалась искренним детским смехом, раскачиваясь с Сурашем на импровизированных качелях. Генерал де Кроль, тронутый картиной беззаботного веселья, с умилением наблюдал за ними. «Давайте к нам, генерал!» Принцесса помахала рукой. Пинки и Ораш уселись на один конец линейки, а генерал, недолго думая, плюхнулся на другой. В тот же миг, испуганно прикрыв рот лапой, он осознал масштаб своей ошибки. От его внушительного веса Пинки и Ораш стремительно взмыли в воздух, словно пушинки. Де Кроль бросился ловить принцессу. Пинки, описав головокружительную дугу, влетела прямо в генерала, сбив его с ног. Они вместе проехали по полу, заливая комнату заразительным смехом. «Вы не ушиблись?» – заботливо спросила принцесса. «Ото!» – послышалось под потолком. «Ураш!» – хором воскликнули геройчики. Оба, затаив дыхание, лихорадочно искали глазами ящера, а ниндзя с блаженной улыбкой на лице летел навстречу лампе луне. Ему казалось, что сейчас он дотронется до самого неба. Он уже распахнул свои объятия для кристалла звездочки. Но траектория полета оказалась предательски неточной. Не долетев до заветной цели, на какой-то жалкий сантиметр Ораш с криком ухнул вниз, отчаянно хватая воздух лапами. «Ото!» Падение Ораша смягчил упругий резиновый фитнес-шар. Подпрыгнув на нем, Ораш обнаружил, что рядом, на таких же шарах, радостно прыгают Пинки и кошечки-точилки. Боевой ящер спрыгнул с мяча и в отчаянии пнул его ногой. Он уже собирался снова уйти, но путь ему преградила Пинки. Лучезарно улыбаясь, она протягивала ему поднос, полный соблазнительной выпечки. Стоящий рядом генерал учтиво приглашал попробовать. После этого в кафе принцессы Ораша усадили за уютный столик. Генерал услужливо подливал чай. Пинки приносила все новые сладости. Ящер окинул взглядом кафе и доброжелательные лица новых друзей. Потом он увидел прыгающих неподалеку точилок и прищурился. Урашу нравилась забота, но его важная миссия оставалась незавершенной. Он поднял глаза выше и увидел под потолком луну с подвешенной к ней звездочкой. Тень недовольства скользнула по лицу ниндзя. Ораш взял с блюдца пирожное и незаметно бросил его в сторону точилок. Те, как по команде, бросились к лакомству на перегонки. Они сбивали со столиков чашки и блюдца, роняли стулья на пол и ужасно шумели. С радостным мяуканьем кошки набросились на угощение и устроили такой переполох, что Пинки и генерал повскакивали со своих мест. Точилки быстро расправились с пирожным и убежали. Геройчики удивленно переглянулись и снова повернулись к Урашу. Но его стульчик был пуст. Тем временем сумрачный ниндзя упрямо карабкался по полкам вверх. «Хать! Хать! Ото!» – пыхтел он. Забравшись на верхнюю полку, Ораш прикинул взглядом расстояние до заветной звездочки, а затем увидел рядом игрушку «Йо-йо». Она оказалась очень кстати. Ухватившись за конец веревочки, Ораш раскрутил йо-йо как лассо. Как следует размахнувшись, он метнул игрушку в сторону луны. С тихим свистом она долетела до цели и обмоталась вокруг рога полумесяца. Ящер захихикал, потирая лапы в предвкушении. Цель его миссии была близка. В кафе Пинки и генерал грустно сидели за столиком. «Ну вот, он опять ушел», — расстроенно вздохнула лунная принцесса. «Может, новичку просто нужно время, чтобы освоиться?» — рассудительно предположил де Кроль. «Вот еще, Урашу нужны друзья, а не время», — капризно заявила Пинки. «И где теперь его искать, м?» Куколка задумчиво огляделась и случайно посмотрела на луну. Пинки приложила ладошку ко лбу и прищурилась. И увидела, как Ораш карабкается к ее домику по веревочке. Он то шел, как бравый канатоходец, то соскальзывал и чуть не падал вниз. Геройчики тут же запрыгнули в игрушечный вертолет и бросились на помощь. Конечно, они хотели как лучше, а Ораш хотел завершить свою миссию. Он почти дополз до Луны и потянулся к звездочке. «Ото! Ото!» Еще немного. Но тут к ящеру подлетел вертолет и завис в воздухе прямо перед ним. «Урашик!» Пинки высунулась из кабины. «А мы тебя опять потеряли!» «О, нет!» Порывы воздуха от пропеллера столкнули сумрачного ниндзя с веревки. Нелепо размахивая лапами, Ораш шмякнулся вниз. «Кать! Кать! Кать! Ото! О-о-о!» — голосил ящер. «Осторожно!» Пинки свесилась из кабины вертолета, провожая Ораша взглядом. Позже принцесса, генерал и точилки бродили по комнате в поисках ящера. «Ораш! Орашик! Ты где?» — звала его Пинки. «Думаю, все же следует позволить ему побыть одному», — мудро заметил плюшевый заяц. «Генерал, ну как вы не понимаете?» — в отчаянии воскликнула лунная принцесса. «Мы для него стараемся, развлекаем, угощаем. Я компот поставила, а он...» Пинки ткнула пальцем в сторону кафе. На включенной плите стояла кастрюля с ароматным компотом. «Хм, что это?» Декроль заметил что-то впереди на полу. Это была секретная карта Ораша. Генерал поднял и развернул ее. Пинки заглянула зайцу через плечо. «Это карта? А зачем она?» В этот момент сверху что-то зашуршало. Генерал и Пинки подняли головы, но не успели даже ничего сказать, как их накрыла клетка. «Что происходит?» Пинки сразу запаниковала. «Дорогая принцесса, по-моему, мы в ловушке», — философски заметил Декроль. «Но как? Почему?» Пинки трясла прутья клетки. Из укрытия выпрыгнул сумрачный ниндзя и стал плясать от радости. «Ото! Отоме! Хать! Хать! Хать! Ниндзюцу!» — воодушевленно произнес ящер. Смешные кошки-точилки радостно прыгали рядом с ним. «Ораш, это ты? Зачем ты поймал нас?» От изумления у Пинки округлились глаза, хотя они и без того были большие и круглые. «Полагаю, мы не оставили ему выбора», — сказал генерал. Ораш закончил свой победный танец, посмотрел на Луну и убежал. Стая точилок с улюлюканьем поскакала следом. «И куда он так торопится?» — удивилась принцесса. «Терпение, моя дорогая. Думаю, мы все сейчас увидим», — рассудил плюшевый заяц. Ораш вытащил из-за груды кубиков охапку пластиковых трубочек для коктейля. Вставляя их одну в другую, он смастерил длинный шест. Этот шест все рос, приближаясь к Луне. Виртуозно балансируя, ящер полез наверх. «Он лезет на Луну?» — догадалась Пинки. «Но зачем?» «Определенно зачем-то внеземным». «Хм...» Генерал пристально вгляделся в желтый полумесяц и его подвески. Внизу болталась самая крупная подвеска — звездочка. Внезапно из кафе послышалось шипение. Из кастрюли на плиту потекла вода. «Мой компот!» — ахнула лунная принцесса. Ораш упорно полз вверх, глядя на звезду. Цель совсем рядом. «Ото! Ото! Ос!» Отважный ниндзя наконец-то смог дотянуться и схватил подвеску. Тут он услышал шум и посмотрел вниз. «Ото!» — непонимающе произнес Ораш. Из кафе доносилось шипение плиты. Из кастрюли бежала пена. «А-а-а! Мамочки! Надо убрать его с плиты!» Принцесса в клетке суетилась и пыталась выбраться. «Генерал, помогите мне!» Генерал и принцесса качали клетку, пытаясь освободиться. Точилки в панике метались из стороны в сторону. Потом они списком бросились в кафе. Кошки прыгали у плиты и пытались ее выключить, но ведь у них лапки. И тут компот вскипел. У кастрюли вышибло крышку, словно проснулся гейзер. Кошки бросились в рассыпную, сбивая посуду со столов и роняя стулья. Сверху падали горячие капли. Бедные точилки забились под стол. Пирожные и торты плавились под горячим фруктово-ягодным дождем. «Нет! Мое кафе!» Горько зарыдала принцесса. Ораш безуспешно пытался оторвать звезду от веревочки, на которой та висела. Он посмотрел вниз на кафе, потом на плачущую Пинки. Последний раз с сожалением взглянул на звезду и принял решение, достойное настоящего воина. «Ос! Ото!» Воскликнул ящер и оттолкнулся от звездочки. Шест из трубочек качнулся в бок и начал падать в направлении кафе. У самого пола ниндзя сгруппировался, сделал сальто и ловко приземлился на кухне. Вот он подбежал к плите и выключил ее. «Ура!» А затем ящер вооружился тряпкой и шваброй и с усердием самурая принялся вытирать липкие лужи. Ораш вихрем носился по кухне, возвращая столам, стульям и посуде их законные места. Пинки и генерал, затаив дыхание, с восторгом наблюдали за ним. «Умница, Урашик! Новое полотенце в первом ящике! Какой молодец!» Подбадривала его Пинки. Сумрачный ниндзя тщательно протер каждую поверхность и даже мокрых точилок высушил полотенцами. «Отлично! Молодчина! Да! Прекрасная физическая подготовка!» Генерал одобрительно кивнул. Закончив уборку, Ораш подошел к пленникам и помог выбраться из клетки. «Ос!» Он виновато склонил голову. Лунная принцесса бросилась обнимать нового друга. «Ура! Хе-хе-хе!» Освобожденных Пинки и генерала приветствовали радостные точилки. Конечно, подвиг Ураша не мог остаться без награды. Позже сумрачный ниндзя уже стоял на одном колене, склонив голову перед принцессой Пинки, которая поочередно касалась его плеч поварешкой. «За проявленный героизм и доброе сердце нарекаю тебя рыцарем. Встань, сэр Ораш!» Торжественно провозгласила лунная принцесса. Генерал, стоявший рядом, одобрительно кивал. В лапах он держал бархатную подушечку с какой-то наградой. Ораш поднял голову и увидел, что принцесса Пинки протягивает ему звезду. Глаза Ораша засияли от счастья. «Ото! Ос! Аригато! Аригато!» Растроганно поблагодарил он. И тут кошечки-точилки ухватили Ораша за хвост и потащили за собой. Одна из точилок подсунула ему под ноги спиннер и раскрутила, а все остальные вооружились цветными маркерами и окружили ящера. Ораш вертелся как юла, а смешные точилки с громким мяуканьем прыгали вокруг. Когда спиннер остановился, Пинки и Декроль увидели новый костюм ниндзя. Теперь он не был черным. Ораш был одет в яркий желтый костюм. На этом Пинки завершила свой рассказ. Все вместе геройчики решили навестить друга. Они тихо прокрались в додзё, где медитировал Ораш. Принцесса указала на звездочку, лежащую на почетном месте рядом с гонгом. Флай, Глория и Пинки тихо переговаривались, чтобы не мешать медитации. «О, сэр Ораш!» – благоговейно прошептал Флай. «Пинки, я тоже хочу быть сэром. Прими меня в рыцари. Если нужно совершить какой-нибудь подвиг, только скажи, Я готов!» Глория и Пинки с улыбкой переглянулись. Чуть позже Флай обескураженно стоял перед кухонной раковиной, полной грязной посуды. Глория подложила ему кастрюлю и поварешку. «А как же подвиг?» – растерялся мальчик. «Ха! Ходить на подвиги все гораздо!» – хмыкнула Глория. «А ты помоги своей принцессе с посудой!» «Правильная мотивация – залог успеха!» «О, да без проблем!» Флай засучил рукава и принялся усердно мыть посуду. «Клади еще, Гло!» Он с энтузиазмом тер посуду и улыбался лунной принцессе. А Пинки любовалась скейтбордистом. «Ты же мой рыцарь!» Нежно произнесла Пинки и послала Флаю воздушный поцелуй. Флай расплылся в улыбке и заработал еще активнее, начищая посуду до самого блеска. Читал Александр Слуцкий.